Я спустился на галеру. Всем слушать. Мы с купеческого корабля. Все пираты галеры убиты. К сожалению, у нас в команде осталось мало людей. Сейчас все поднимайтесь на наше судно. Надо убрать убитых и смыть кровь. Затем все переходите снова на галеру. От нас будет рулевой и капитан. На буксире наш корабль вы ведете в Варну. Вон он, город. Я показал рукой. Там галеру как военный трофей продаем. Кто из вас хочет, может остаться на нашем судне и влиться в экипаж как свободный человек, получать за работу деньги. Кто не хочет, может из Варны отправляться домой сам. Кто знает языки, переводите соседям. В трюме заговорили. Не мудрено. Здесь в гребцах были и белые, и негры, и два узкоглазых, то ли вьетнамца, то ли еще кто. После недолгих переговоров от невольников выступил крепкий мужчина лет 40. Как только он заговорил, все смолкли. Видимо, он пользовался авторитетом. «Мы согласны с вашим предложением. Большинство идут к вам в команду. Многих в своих странах не ждут, да и страны сейчас под османами. Сами до дома вряд ли доберутся. Быть посему, сейчас приберете у себя на палубе человек 20 на наше судно. Заодно можете попить и поесть. Старший над вами будет...» Я указал пальцем на говорившего со мной. «Ираклий», — подсказал тот. Невольники стали выходить на палубу, морщась от солнца. Ираклий не дал прохлаждаться, отсчитал человек 20. Они стали сбрасывать в море трупы пиратов и отмывать палубу от крови. Я тоже перелез на купеческое судно. «Убитых пиратов можете выкинуть за борт. Коли новая одежда подойдет и не выпачкана кровью, оставьте себе, а то в порту всех распугаете». Мы собрали своих убитых. Невольники из галеры нам помогали. Завернули их в холстины и привязали к ногам пушечные ядра. Помолились и спустили в воду. Во все века и во всех странах так хоронили моряков. Безымянная братская могила, любой океан и любое море. Очистив палубу от трупов, стали отмывать от крови. Боцман сам, где мог, заменял или связывал такелаж. Судно постепенно приобретало благопристойный вид. После авральной приборки все галерники перешли к нам. Мы дали им волю напиться и покушать. С Ираклием решили, что к ним на судно перейду я и наш рулевой. Тянем на буксире судно в Варну. Винченцо с остальными остается на своем судне. Здесь тоже кто-то должен стоять на руле. Обрубили веревки с абордажными крючьями. Галерники перешли к себе, мы спустились тоже. Постепенно течение стало разделять наши суда. Между бортами уже 3, затем 5 метров. Ираклий скомандовал: «Весла на воду!» Осторожно, дабы не сломать весла наше судно, мы продвинулись вперед. Закрепили сброшенный нам канат. Поскольку Варна виднелась вдалеке, и штурман был не нужен, двинулись к порту. Ираклий взял в рот свисток, по его свистку гребцы дружно опускали весла в воду. На каждом весле сидело по 3 человека. Сначала галера стояла на месте, тяжеловат был для нее наш груз, но постепенно купеческое судно сдвинулось с места и, набирая ход, поплыли в Варну. В порт входили уже в сумерках, но лучше в порту, чем оставаться в открытом море. Если задует ветер, мы будем почти неуправляемы. Не хватало нам еще сесть на камни. Медленно подобрались к причалу, ошвартовались. Через несколько минут на пирсе появился турецкий чиновник в синем мундире и красной феске в сопровождении двух солдат. С каравеллы спустился Винченцо, поклонился подошедшим. «Просим укрытия. На нас напали марокканские пираты. Ваше военное судно помогло нам отбиться от пиратов. К сожалению, наш экипаж не полон, многие полегли в схватке. Нам необходим небольшой ремонт». «Продавать что-нибудь будете?» «Ну, только галеру, как военный трофей». Глаза турка жадно сверканули. «Платите портовый сбор». Винченцо отсчитал деньги. Турок отвел его в сторону, вероятно, опасаясь своих же солдат, и о чем-то горячо стал спорить с венецианцем. Затем турок развернулся и ушел. «А что он от тебя хотел?» «Чтобы я продал галеру ему, но уж больно цена смехотворно мала». «Продай! Неужели мы здесь будем терять время на продаже этой посудины? Экипаж укомплектуем галерниками, быстро починимся, повреждения невелики, да и в дорогу». Винченцо задумчиво покивал головой. «Надо подумать. С утра все за ремонт. Сейчас отдыхать». Галерники перебрались на палубу и через несколько минут уснули. Последовал их примеру и я. Уж очень утомительный день был, впечатлений полно. С утра пришел тот же турок, но уже без эскорта солдат. Снова переговоры с купцом. Наконец они ударили по рукам и разошлись. — Что, продал? — Да, сегодня турок добавил в цене, завтра принесет деньги. Занимайтесь ремонтом. Боцман раздавал из шкиперской бухты веревки. Матросы показывали, что и как делать. Галерники все делали споро, компенсируя неумение старанием. Каждый хотел побыстрее убраться из порта. Хоть город Варна и болгарский, но власть в городе турецкая. Давно уже Болгария под турецким владычеством. К вечеру ремонт почти закончили. Все без сил повалились отдыхать. Хорошо, что погода благоприятствовала. Было солнечно, тепло, сухо. Утром, как только команда позавтракала, пришел турок с двумя слугами. В каюте капитана пересчитали деньги, составили купчую, и турок ушел. Мы тотчас бросили швартовы и вышли из гавани. В бухте лавировали на одном переднем косом парусе. У команды не было опыта. Выйдя в открытое море, поставили все паруса. Винченцо потренировал команду, пару раз убирая и ставя паруса вновь. К вечеру на траверзе справа оставили бургас. Пройдя еще пару часов, бросили недалеко от берега якорь. Штурмана у нас не было, и рисковать венецианец не стал. Еще через пару дней подошли к бывшему Константинополю, ныне захваченному турками и переименованному в Стамбул. Впереди был пролив Босфор. Ночь стояли на якоре, турки перегораживали пролив здоровенной железной цепью, а на берегах с обеих сторон стояли крепость с мощными пушками. Никто бесконтрольно не мог пройти пролив. Утречком на лодке подплыл турецкий чиновник в неизменной красной феске. После приветствия старому знакомому купцу. «Хороша ли была торговля?» Винченцо уплатил сбор за проход пролива. Массивная цепь опустилась на дно пролива, и мы вошли в пролив. С обеих сторон тянулись улицы Стамбула, блестели купола Айя-Софии.